изможденный Костенко. Фок демонстративно отсутствует. Сзади пестрая толпа сухопутных офицеров, поодаль в сторонке группа адмиралов Григорович, Вирин, Лощинский в окружении моряков. Сквозь толпу осторожно пробирается гибкая фигура господина с огромным венком в руках. На черной бархатной ленте ярко бросаются в глаза вышитые золотом слова: «Доблестному защитнику Артура, душе героической обороны, генералу Р. И. Кондратенко от фирмы Тифонтай». Шубин в новом фраке и туго на крахмаленной манишке, он торжественно возлагает венок на гроб генерала, кладет земной поклон, почтительно приветствует супругов Стессель и отходит к двери. Приносит еще несколько маленьких венков от различных частей. Медленно проходит отпевание. Варя все сильнее томится, и, чтобы занять свое внимание, начинает разглядывать покойников. Вот Кондратенко, на лице которого застыла тревожная дума. Рядом Науменко с перекошенным от боли и ужаса лицом. Затем Рашевский с гримасой удивления на лице. За ним Дзядгенидзе лежит совсем как живой. Ни одной царапины, ни малейшего ожога на лице. Дальше не хочется смотреть на обугленные, обезображенные трупы. Зачем их? Зачем держат в открытых гробах? Варя отворачивается. Отпевание кончилось. Генералы подняли гроб Кондратенко, другие гробы понесли офицеры. На улице сводная рота стрелков и артиллеристов при знамени играет оркестр. — Слушай, на караул! — ракочет густым басом Борейко. Взлетают вверх винтовки, блестят обнаженные шашки. Оркестр играет «Коль славен», знамя чуть склоняется, отдавая последний салют героям. Установленные на лафеты гробы трогаются в последний путь. За гробами идут Стессель, Белый, Рейс, Степанов. Варя с матерью и Верой Алексеевной несколько отстали. Звучит траурная мелодия похоронного марша. Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, мелькают в голове Вари знакомые слова. Справа и слева от дороги толпы солдат и рабочих, пришедших проститься со своим любимым генералом. «Теперь скоро Артуру конец», — вздыхают в толпе. Стессель сердито обернулся и приказал казакам отогнать подальше толпу. Неприветливо, холодно светит зимнее солнце, как саваном покрыл землю снег. Над океаном нависла туманная мгла. Могилы были приготовлены на холме у плоского мыса, откуда открывался широкий вид на бесконечную даль океана.